Здравствуйте. Здравствуйте. У нас 6 октября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 761 день. В общем-то, с этим вас и поздравляю. Угу. Давай, что там, у тебя есть что-то? Да не у меня, а у наших спонсоров. Да. Даже если свершится чудо и Путин пойдет на досрочные выборы президента, то Чуров наколдует победу в первом же туре и его или его ставленнику. Система заточена так, что никакая смена режиму не нужна, пишет Олег. Ну, собственно, это не вопрос, а констатация факта, да? Да. Майрам пишет, ну вот как раз мы перед этим говорили, посмотрите Юрия Павловского ролик, обратите внимание, что он говорит о революции не в ноябре, а в декабре. Ну, спрашивают, сбивает дату? Ну, я думаю, он просто ошибился, когда он говорил. Ну, может быть, не знаю. Ну, там... Наша революция в ноябре, я не знаю, у него какая, может, у него какая-то декабрьская. Нет, он как раз по поводу... В декабре. Декабрь тебя и говорил, но да. Непонятно, он к Путину относится так же, как и мы, то есть очень плохо, но при этом почему-то считает тебя агентом спецслужб. Может, он тебя не слушает, потому что... Или какой-то хитрый заговор. Если ты говоришь о расформировании спецслужб, о признании КГБ этим самым, как ее, преступной организацией, да, да, то какой смысл для КГБ в этом? Что не тебя знаю. Выберут в президент, а ты скажешь, опа! Когда я боролся с Аяцковым, вот такие крендели, как вот этот вот, я по-другому не хочу их называть, хотя я по-другому. Обычно я их называю придурки. Вот такие придурки обычно говорили... что ты проект я проект Аяцкого. Да. Допустим, того, как он улетел, они вдруг удивились и сказали, да, ну мы же так и говорили, это вот какая-то другая хитрая игра. Понимаешь? Ну вот я пытаюсь понять, что в голове Слышь, у человека. Слышь, придурок, да? Я гений лобового удара. Я никогда не темню, я беру башкой бью. Вот так я делаю всю жизнь. Куча прислал нам на похороны, сами знаете кого. Да. На похороны строя этого, я думаю. Да. Спасибо за поддержку и за помощь. Ставьте лайки. Да, вот тут написали вопрос. Вы говорите, что против Путина минимум половина населения, то есть около 70 миллионов. А где тогда эти 70 миллионов? Почему они не выступают против нынешней власти? Все ждут 17-го. Ну, во-первых, они выступают против нынешней власти, да? Пока, правда, на кухнях. И вот, глядя на путинщину, одни говорят, когда же все кончится, да? А другие говорят, когда же все начнется? И те, и другие, это будущий резерв, это вернее, нынешний резерв будущей революции. Это вот две те самые колонны, про которые хорошо по какому звонит колокол сказано, да, который... Стояли четыре колонны, стоят под Мадридом. Вот эти две колонны это точно. Про две других я не буду говорить. И пятая колонна, вот они нас называют пятой колонной. Ребята, вокруг себя оглядитесь, посмотрите на своих товарищей. А еще лучше загляните себе в душу. Те, которые говорят, что мы пятая колонна, они выходят оттуда, от телевизора, от этого, и говорят, такой он. Пидорас, такая он гнида, такой там туда-сюда. Вот вы и есть пятая колонна. И поэтому наша революция, она стопроцентная. Ее все поддерживают. Четыре колонны вот эти, да? И еще пятая колонна, это вы. Это вот ты, кто мне пишет. Ты пятая колонна. Посмотри внутрь себя. Нобелевскими лауреатами по физике стали первооткрыватели массы у нейтрино. Ты помнишь, что... Я не помню, точно ли Нобелевку давали сколько-то лет назад за то, что... У нейтрино нет массы. Нет массы. Конечно, но мы все это помним, да. Что у нейтрино нет массы. Потом они все-таки выработали методику... Есть, но очень маленькая. Да, по которой нейтрино взаимодействует... с другими элементарными стабильными и нестабильными частицами, да, три получается всего, одна стабильная, две нестабильные, все три с отрицательными зарядами, и вот тогда можно найти, значит, ну, вот, как это сказать, след. След, вот, ну это не трасология, конечно, но замечательно. Ты знаешь, вот там обиделись наши, что не дали Нобелевскую премию, в том числе и каким-то нашим ученым, которые тоже участвовали. Я уверен, что не только наши еще, ну наука так устроена, я тут не буду иронизировать, так устроено, что там еще миллион людей, ну не миллион, но большое количество людей что-то высказывали, какая-то информация приходила, они же тоже между собой общаются. И вот я посоветовал бы еще одного вспомнить человека, да, потому что вот третья нейтрино называется тау-нейтрино. Для меня, ну, как бы это особо ничего не значит, да, но я вдруг вспомнил. Про тау-кита. Так точно. А тау-киты такие скоты, наверное, успели набраться. То явятся, то растворятся. Вот это как про то нейтрино. Оно то явится, то растворится, да. Ну, забавно. Помнишь, как сразу же вспоминается, когда говорят, вот физикам за нейтрино, за массу, которую они рассчитали, дали Нобелевку, сразу вспоминается знаменитый тост, да, и невеста повесилась на собственной косе, когда он точно рассчитал, сколько зерен в мешке, сколько звезд на небе и сколько там чего, еще чего. Так выпьем же за кибернетиков. Вот выпьем за кибернетиков, что тут. Молодцы. Вот, представляешь, все-таки на самом деле это гениально, да, когда можно получить и за отрицание, и за подтверждение одного и того же, можно в разное время получить Нобелевку. Ну, это тоже шоу-бизнес, я так понимаю. Да. Все в мире шоу-бизнес. Голландские СМИ сообщают, что в телах жертв Боинга MH17 найдены осколки бука. Ну, в общем-то, тут ничего новенького они не сообщили. С точки зрения вот той информации, которая 15 октября появится, я думаю, что все будет тождественно и закономерно. То есть, что особых новостей там не случится. Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ну да, ну что тут можно сказать, вот октября-то, да, ГТО теперь, войнушки аж две, представляешь, то есть, ну, впал человек в детство, совершенно очевидно, да, такая вот предстарческая или там старческая деменция, я уж не знаю, как это специалистам надо разбираться, войнушки, ГТОшки, октября-то, просто жесть, конечно. Ну, прикольно, да. Прикольно, что. Он себе такой... Советский Союз возвращает. Да, себе, да, такой себе, свой. Свой, для только для себя, да, как в анекдоте. Министерство обороны России назвало ложью сообщение об ударах по Пальмире. Ну, конечно, надо было сказать, там же ИГИЛ, мы же не стреляем по ИГИЛ, конечно, ложь. А тут, видишь, как их выкупили, глупых военных. То есть там сказали, что в Пальмире разнесли вот эту триумфальную арку, да, там, и это сделали самолет. Они говорят, да нет, мы не могли этого сделать, потому что мы Пальмиру не бомбим. Мы ИГИЛ-то не бомбим, зачем нам там кого-то разносить. Вот тут СМИ узнали об уничтожении 40 боевиков в результате авиаудара России. И вот в 28 километрах от Пальмиры в поселение Сухни. Вот там это все случилось, поэтому такие вот СМИ у нас. Все узнающие, все знайки, представляешь, какие журналисты. CNN сообщает о якобы подготовке к наземной операции России в Сирии. Да, ну вот CNN тоже такие все знайки, но утверждает, что источник Пентагон, хотя, честно говоря, это очевидно и без всяких Пентагонов, достаточно иметь нормального аналитика военного, да, в рамках CNN. А я думаю, что у них не один аналитики. Я думаю, что у них их больше даже, чем у Пентагона. Ну, потому что они достаточно умные вещи говорят и занимаются новостями. Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Пентагон, имея колоссальные, там, я не знаю, базы какие-то, авианосцы, там, флота и так далее, он информацию черпает из CNN в основном. Да? Ну, кроме той, которая оперативная непосредственно с места боя. Хотя И там, возможно, вот эти парни с камерами гораздо более оперативно действуют, чем Пентагон. Поэтому, конечно, CNN виднее. Но вещь-то это вот абсолютно, так сказать, очевидная. Авианалеты ощутимого результата не дадут. Но если бомбить с небольшой высоты, будут сшибать пачками. Если с большой высоты, тут фиг ее знает, кого ты там бомбишь, особенно когда присылают асадовские какие-то генералы и полковники, присылают малявы, что надо бомбить. Представляешь, что там набомбишь, когда у них между собой разборы. Так что придется Путину с воздуха все-таки вступить на землю. Да? Как помнишь, у Шендеровича в куклах, а сесть придется. Говорит, хорошо лететь, а сесть придется. Но это позже сядет. А вот пока придется ступить на землю, чтобы что-то делать. Мы об этом говорили, и это будет 100%, либо вообще не будет ничего. Будет так летать и курить. Российские удары в Сирии вызвали возмущение у арабских пользователей Твиттера из стран, где преобладает ислам суннитского толка. Ну, естественно. Мы говорили об этом вчера, что масса уже всяких духовных там деятелей подписали всякие петиции. Вот сейчас в Твиттере тоже там собирают какие-то подписи. Все называют Сирию, то есть вот мусульмане, сунниты называют Сирию новым Афганистаном и так далее. Ну, в общем, и вошел вот этот термин российско-иранская оккупация. Вошел уже в пользование, в обращение у них. Понятно, что это уже не вытравить ничем. Так что Вов молодец. Вашингтон считает военные операции в России и в Сирии стратегической ошибкой. Да. Ну, если... А что, правда, не присоединились к коалиции? Они же прям вот говорят, не будем присоединяться к коалиции. Ну, не знаю, но у Путина свой был этот парк аттракционов с блэкджеком и шлюхами, конечно. И вот если действительно они не сговорились, как там утверждают на Западе, да, в чем мы сомневаемся, конечно, но они должны что сделать? Они должны порвать Асада и начать с того, что должны бомбардировки войск Асада начать. Ну и Путин бомбит противников Асада, но не ИГИЛ, да? Они должны тогда, по крайней мере, передовые отряды, которые налетают на эти войска, должны бомбить начать. Посмотрим, что из этого получится. Вот сейчас многие эксперты задаются вопросом, сколько будет стоить российская военная операция в Сирии? Да ни один военный эксперт не может даже себе представить, сколько она будет стоить по той простой причине. Что цели непонятны. Да, во-первых, непонятные цели. Круг людей, которые от этого кормятся. А соответственно, мы не понимаем, какие у них аппетиты. То есть, если это поручили каким-то отдельным ребятам, которые там, грубо говоря, не при делах, да, ну, они там что-то, какую-то копеечку дергают. Ну, а корысти некоторых мы, так сказать, ну, наслышаны, она не очень большая. Корыстные люди, ну, не очень большая корысть. Так, мелочевка. Я как румынский пограничников хватит несколько медалей за спасение утопающих, да? А если там как-то те ближний путинский круг задействован будет, там будут совсем другие деньги. Поэтому трудно рассчитать, но в любом случае это миллиарды и десятки миллиардов долларов. Вот там они написали 1-2 миллиарда долларов в год, да помилуй бог, вы что это, только на сигареты какие. США глубоко обеспокоены вторжением российского самолета в воздушное пространство Турции, так как турецкие ВВС могли его сбить, заявил Джон Керри. Джон Керри не понимает, что Путин, наверное, этого и добивается. Как мы говорили, что все провокации, ну, они настолько какие-то вот откровенные, да. Может, он правда хочет войну, чтобы они начали, ну, чтобы не он сам, а начали бомбить Россию, и тогда... И вот его жизненный путь будет завершен таким образом. Великой войной НАТО и России. Не знаю. Ну, а я не вижу больше других целей у этой провокации. Ну, он уже больше года он провоцирует. Мы же видим, мы говорили об этом постоянно. То есть, и даже такие провокации, как с этой подводной лодкой в Швеции, которой не было никогда. То есть мы даже смогли смоделировать, как это с лодкой, с этой все случилось. То есть это чистая провокация, чтобы вызвать нервяк у людей, который заканчивается, как правило, пострелушками. Ну и вот посол России вновь вызван в турецкий МИД. Ну, он должен прописаться уже. Он опять пришел посол в МИД, опять ему всучили эту ноту, опять он сказал, мы больше так не будем. Да, вот. Эрдоган пригрозил России потерей дружеских отношений с Турцией. И вот тут совершенно ситуация непонятная. Знаешь почему? Потому что Эрдоган приезжал в Россию. Открывал эту мечеть. Наверняка Путин ему отслюнявил и немало. И совершенно вот чует сердце очень много. Потому что Эрдоган человек корыстный. Что такое деньги он знает. Ну и мы знаем, сколько у него денег, по крайней мере, из тех телефонных переговоров, которые опубликованы, что это миллиарды долларов. То есть его нельзя купить там десятком миллионов долларов. Надо реально что-то ему давать. И наверняка ему отслюнявили. И вот тут, получается, плакали наши денежки. Может, Эрдогану и выгодно сказать, да пошел ты нафиг со своими деньгами. Да? Ну, деньги, конечно, он не вернет. Вот. Я сразу вот просто мне говорят, а может, там Путин ничего не дает. Да вы вспомните Саддам Хусейн, он под занавес сливал все, что можно, всех, даже совершенно ничтожного Жирика снарядил бабками, да, и это вот его подслеповатая сеструха там этими бабками наделяла его однопартийцев и записывала, вела учет, кому сколько, в такой школьной тетради. 60 миллионов долларов тогда выдал ему, блин, Саддам Хусейн. Я думаю, что Вова там тоже... Хусейну же не помогло. Ну и Вове не поможет. Но, понимаешь, все жадины, они считают, что любой вопрос можно решить деньгами. Занес денег, и все хорошо. В Генштабе вооруженных сил Турции заявили, что в понедельник воздушное судно, принадлежность которого пока установить не удалось, взяло на прицел 8 турецких истребителей F-16. Удивительная вещь. То есть, вначале было 2. То, что действительно Генштаб Турции заявил про 2. F-16 и про один МиГ-29. Вот сейчас «Комсомольская правда» пишет, неопознанный МиГ-29 удерживал на мушке 8 наших истребителей, имея в виду турков. А вот «Лента.ру» пошла дальше и сообщила, что турецкий генштаб сообщил, что 4 октября 10 турецких истребителей и так далее, и так далее, и обкакались они, увидев один МиГ-29. Сразу же вспоминается сам Василий Суворов, вернее, не сам он, а анекдот про него. Помнишь, как при Рымнике или где там, когда какой-то адъютант писал, там что-то 7, что ли, он тысяч написал, погибших турок. Ну вот здесь, да, ну здесь та же самая ситуация, ну правда, не погибшие. Он, помнишь, сказал, человек жалеть басурманов, пиши больше. Вот так же и здесь. То есть завтра мы узнаем, что на самом деле турецких самолетов было еще больше, может быть 100. И они все очень сильно испугались МиГа-29. Так что странная информация. Тут специальная экспертно-журналистская группа расследует вот эти все информации о нанесении авиаударов в Сирии. Да, это чего вот... они хотят добиться-то? Беллингкэт, она называется, эта группа, да, а добиться она хочет следующего, она хочет объявить о том, что, вернее, уже объявила о том, что будут вестись съемки там и так далее, фиксация, видеозаписи, там, аудиозаписи и так далее, в общем, попробуют они разобраться, кто кого бомбит. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что самолеты за день нанесли удары по 12 объектам именно исламского государства в Сирии. Совершили 15 боевых вылетов, нанесли 12 ударов, и вот тут же еще уничтожили штаб полевых командиров боевиков в Алеппо, и все это сделали бомбардировщики Су-34. И штаб это исламского государства, если верить «Звезде», да, ну и там и другим. Значит, нет вопросов, я не против. Вот они тут все пишут, и РИА Новости, и все-все-все-все, вот целый перечень, что штаб разгромили, в общем-то, все прекрасно, только возникает тогда вопрос, а что жители Алеппо протестуют? То есть там вот... Но они же не жители. Они сказали же уже пора что дать. Нет там жителей. Да, вот жители протестуют. Там только террористы. Причем вчера нам сказали, что мы фейковые показываем фотки. Вот вы присмотритесь на эти фотки, которые мы показываем. 3 октября 2015 года внизу написано, видите? То есть это никакие не фейковые. И вот здесь вот 4 да, или какой там октября. Ну, видно, так что, да, то есть это же не могли год назад взять и написать там 3 октября, так и здесь. И вот предположим, что все вообще это фейк. Но, а заявление официальное, что бомбили Алеппо, да? Это же Коношенков сказал, вопросов нет. Тут же вспоминается 27 августа, если мне не изменяет память, боевики исламского государства нанесли удар химическим оружием, который приписывалось Башару Асаду. Я думаю, что это и не его оружие вовсе, а то, которое осталось от Саддама Хусейна, которого нет якобы, да? Угу. Вот. Они нанесли химическим оружием удар по Алеппо. Мы помним, в 2014 году они Алеппо захватили, потом их оттуда выгнали. И здесь они нанесли удар. Но он не увенчался успехом. Алеппо они не захватили. То есть, таким образом, вот, любой информации, которую можно очень легко погуглить, можно при помощи этой информации удостоверить, что в Алеппо находится не ИГИЛ, а как раз те люди, которых ИГИЛ фигачит химическим оружием. И прилетают путинцы и помогают фигачить. И при этом они не бомбят Пальмиру. Да? Я говорю, да мы не бомбим Пальмиру, вы что, с ума сошли? Мы вот кого бомбим, у нас все в порядке. Министерство иностранных дел России заявило, что мировые СМИ развернули мощную кампанию против России. Ой, да, я включил на секунду телевизор. Там такие рожи ублюдочные рассказывали о том, как надо бороться с вот этой вот информацией вредной и так далее. Я так понимаю, вот эти вот совершенно недоумки пытались посоветовать Киселеву, как еще лучше засирать мозги. Но они говорили, надо правду говорить, вот эту правду. Люди правды. ВВС США впервые вступили в контакт с российскими боевыми самолетами в небе над Сирией. Да, американцы заявили, что наблюдали на радаре на расстоянии 20 миль, то есть более 30 километров. Ну, как раз с 30 километров уже пулять можно начинать. В общем-то, я так понимаю, что там дана жесткая команда не сближаться и не провоцировать. Ну вот. Да, а если они им просто мешаться будут, вот. Парить над этим, защищать не знаю. Какие-нибудь исламские государства. Ну да. США с союзниками нанесли авиаудары по Ираку и Сирии. Ну вот видишь, вот они Ирак, Сирию бомбят. Я говорю, если они не сговаривались с Путиным, то следующий этап должен быть бомбежки войск Асада. Ну, по идее-то, потому что если кто-то что-то не сдержал слово, мочит не ИГИЛ, а оппозицию, которая борется с Асадом, то тогда Соединенные Штаты должны вместе со всеми этими братками своими мочить войска Асада. И тогда будет полный вообще аншлаг там. То есть все придут, все флаги будут в гости к нам. И все будут бомбить всех, кроме ИГИЛа, получается, да? Потому что, я так понимаю, он всех устраивает этот ИГИЛ. Очень как всем нравится. Вот есть, можно прям вынуть из мешка ИГИЛ, показать, страшно, смотрите, это ИГИЛ. Если вы не будете нам платить налоги, если вы не будете делать к нам нам ку, то придет злой ИГИЛ и отрежет вам бошки. В общем, очень хорошо. Если бы ИГИЛ не был, его бы надо было придумать. Там вот BBC-шные ребята разобрались, сколько информации вывешивается об ИГИЛ самим ИГИЛом. оказалось гораздо больше, чем любое государственное учреждение любой страны, а уж тем более больше, чем любая общественная организация. Просто невероятное количество, причем это хорошо сработанный материал. Ну, легко в этом убедиться даже на русском языке. Я уж не говорю про английский, но арабский я не понимаю, к сожалению. Там говорят вообще просто от таз. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон, предусматривающий введение уголовного преследования за колдовство. Я не знаю, я вот прочитал три раза вот эти вот новости, никак я даже... Ну, я понимаю, что... Может, это тоже фейк. Рахмон, да, определенная категория, так сказать, граждан. Ну, не буду я его называть тем именем, которым называю про себя. Ну, думаю, это уже вообще через край. Да, вот как-то... Хотя, кто и знает. Нет, ну, может, они имеют в виду не колдовство, ну, а именно мошенничество, так сказать. Ну, вот может быть, не знаю. Ну, вот информация-то дана, что уголовная ответственность уже присутствует, значит, и значительно усиливается за колдовство и чародейство до 7 лет. Не знаю, как реагировать. У нас есть, в общем-то, таджики тут среди наших зрителей. Просим вас выяснить, насколько, что это правда, что там вообще. Ну, потому что, ну, не верится. Это уже за край, это вообще за гранью. Власти Чечни начали рейды по свадьбам. Ну, вот, тоже молодцы, видишь. Прям, вот, что такое исламское государство, спрашивают очень часто. Вот оно, исламское государство. Ну, государство, кто такие власти Чечни? Это представители государства. Какого государства? Российской Федерации, путинского, нет нифига. Это не путинское государство, потому что путинское государство все-таки чем-то руководствуется. Я понимаю, что он жопу Конституции подтирает. Уж точно это не Россия. То есть, если вот взять Конституцию России, там нет, нигде не написано, что на свадьбах там нужен какой-то чепчик одевать или что. Религия, ну, отделена от государства. То есть отправление религиозных культов, там в Чечне имеется личное виду... дело каждого спортсмена. В Чечне имеется в виду, что там живут только мусульмане или есть другие люди? Ну, есть там другие, но уж почти не осталось. Ну, а им нельзя свадьбу по-своему, по своим, ну, традициям? Не знаю. Нет, они должны по мусульманским, да, традициям. Да, и мусульман. Почему мусульмане должны слушать Кадырова, как им свадьбы там устраивать? Он же главный мусульманин, как он говорит. Да, конечно, он на это и претендует, поэтому он это и устраивает. То есть, это называется исламское государство. Когда государство тебе, так сказать, спускает... каким образом ты должен там жениться, хоронить, рожать и так далее. А может, мусульманам нравится, когда у них есть всегда старшие и гоняет их пинками под затыльником. Может, они от этого балдеют. Ради Бога. Обращение муфтии вот было шейха Равиля Гайнуддина в связи с присоединением российских военно-космических сил. Ну, это 1 числа. Это я вот просто в связи с этим, с этими свадьбами и так далее, он сказал, что вот обращаюсь к моим единоверцам, братьям и сестрам, моим согражданам, а также мусульманам во всем мире с призывом правильно оценить принятое президентом России Путиным решение. Я не буду критиковать этого Гайнуддина, я просто прошу мусульман, тех людей, к которым он обращается, правильно оценить месяца через 4 и вспомнить вот про это обращение. Именно сейчас, про Гайнуддина. Да, сейчас не надо оценивать. Вы месяца через 4, через 5 правильно только оцените. Я посмотрю, как вы оцените. Сколько горя он принесет вам это. Да, Кадырову вручили высшую награду мусульман России орден за заслуги. Ну, тоже заслужил, возможно, я не знаю. Хотя некоторые мусульмане... Сейчас бы, если бы я сказал, что Кадыров заслужил от мусульман орден, разорвали бы меня на части, потому что они считают совсем иначе. Так что для борьбы с терроризмом надо устранять невежество, считают участники международной мусульманской конференции в Москве. Ну да, то есть это вот конференция, которая там почему проходила. Почему надо сказать, вот ты мне скажи как политик, почему надо сказать все наоборот? Да, обязательно. Почему все наоборот, ну, надо так, сказать? Ну так, знаешь, что мне напомнил? Южный парк, когда хиппи собрались бороться с олигархами и с монополиями и говорят, а что нужно делать? Надо сделать погромче музыку и больше курить. Помнишь? И больше курить анаши, и тогда ты сможешь побороть и монополии, и олигархов, и все. И, вот, ну, и тот вариант гораздо безобиднее, как ты понимаешь, гораздо безобиднее. Потому что здесь идет разговор о вкидывании бюджетных денег вот в это. Представляешь, что будет? Вот, ну, ходили какие-то люди, которые теоретически считались мусульманами, в обычную светскую школу. Ну, и знать-то они ничего не знали. Ну, изредка там ходили куда-то на праздники и все. Ну, как здесь всегда в Саратове было. Здесь жили мусульмане, татары. У меня полкласса был, да, и все нормально. А сейчас будут насаждать, надо вкидывать бабки, создать мусульманские классы, там, я не знаю, школы и так далее. Ну, бред. То есть усилить это, угу. Это необходимо усилить для того, чтобы победить. В центре Петербурга произошла перестрелка в гостинице «Ландорф». Да, вот тоже дорог. Интересная тема. Якобы опера, которые занимаются этнической преступностью, значит, с этнической преступной группировкой повздорили, там дрались, потом какие-то эти этнические преступники достали травматические пистолеты, начали в них стрелять. Какой-то, значит, Мерседес там пытался какую-то Тойоту протаранить, поэтому этого Мерседес били, колотили битами. Ну, в общем, там жесть какая-то. 4 человека в больнице, 1 полицейский в коме. И вот только вопрос возникает, а кто же эти полицейские были? А вот выстрелили в голову 30-летнему оперативнику уголовного розыска Исламу Хамерзаеву. Понимаешь, то есть я вполне допускаю, что это было как в Москве миллион раз. Когда какой-то крендель приезжает из Чечни, да, у него в кармане удостоверение, занимается он своим бизнесом, а числится где-то там ментом или ФСБшником, это ж мы видели. Когда, помнишь, тогда ментов, которые на земле работают, этих дежурную группу в тюрьму пытались посадить, причем они были арестованы за то, что они напали на сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей. А это был какой-то чеченец, который родственник там кадыровский, и я там уж не знаю, чей он. Помнишь? Я думаю, что здесь очень похоже. То есть там нет русских милиционеров? Это такая? Или все-таки они были? Да откуда я знаю? Нет, я думаю, что вот на мой взгляд, я думаю, что... Нет, а ты вот говоришь, там травматами, что-то такое. Вот мы видели кадры, да, когда милиционер убивает просто пьяного человека, да. Который это просто убивает. Просто убивает. А здесь в них стреляют из травматов, кидают что-то, я не знаю, стульями их бьют. А у них нет пистолетов? Они их сдали? Вот меня тоже этот вопрос удивил. Я думаю, что просто полицейские сейчас боятся стрелять в кавказцев, они лучше погибнут от их руки, чем потом получить месть не только себе, а еще по всей этой самой. Логика есть в своих рассуждениях. Нет, милиция все. Милиция боится, это однозначно. Они боятся всего. Поэтому они сейчас не боятся только старушек. И называют там экстремистами дедушку. Ну да, как Кутузов, который там наэкстремизничал. Да, его, 70 его, лет он, да, экстремизм. Ну, трусы, набрали трусов, они есть трусы. Ну, ничего, зато с трусами легко будет, понимаешь? Они не выйдут Путина защищать. Они обделаются жидким. Это я сейчас про милиционеров говорю, чтобы вы знали, милиционеры. Вы трусы. Ладно, что-то не все же. Нет, не все, конечно, безусловно. Тот, который не трус, он понимает. Я понимаю, как систему. И обращаюсь, конечно, к тем генералам, которые сидят. Это самые трусливые трусы. Но они же на своих местах, генералы, сидят, потому что некоторых туда, я не хочу сказать, что всех, но некоторых посадил Кадыров. Как раз вот Саратского посадил Кадыров на это место. Вот ему осталось меньше года на этом месте сидеть. Что же он будет там дергаться? А может, конечно. Ему еще помогут? Еще на год продлят. Это же как соска, представляешь, там. В общем, спеклись менты. Ну да. Лукашенко заявил, что о размещении российской авиабазы на территории Белоруссии речи не велось. Да. Кто спрашивал, что ли? Нет, это то, о чем Лукашенко, тебя никто не спрашивает уже давно. Нет, блин. Нет, а как раз он сказал, что ему не нужен никакий самолет. Он сказал, я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, я об этом ничего не знаю. Ну, Путин же с ним не согласен. Это он принимает решение о белорусской военной базе? Ну, не знаю. Ну, мы с тобой тогда говорили, когда Медведев, Путин, мы говорили, что это какой-то фарс. Потому что без Лукашенко, который тем более ну, там да. рядом сидел, вопрос... Медведев, понятно, клоуна играет. Да. Мы сейчас не про Медведева. Ну, Путин тоже подписывает. Да, да, поручить Медведеву создать там базу, там туда-сюда. Ну, это два государства, двусторонние соглашение должно быть. Лукашенко, говорит, с ним никто не разговаривал. А, соответственно, иными словами, Лукашенко говорит Путину... Понимаешь? Ну, только он так, дипломатично. А со мной никто не разговаривал там туда-сюда. Это сказано перед выборами. Мы и говорили, как он собирается подписывать перед выборами. А он отыграл. Угу. Он как раз накрутил, там поднялся шухер, а теперь раз и отыграл. И отыграл, кстати, в свою пользу. Вполне я допускаю, что это разыграно с двух сторон. С его помощью, да. Может быть. Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о прохождении иностранцами военной службы в вооруженных силах Украины. Что будет нанимать? Ведь... Да, что нанимать? Это вполне логично. То есть там и сейчас служат, по крайней мере, вот, так сказать, в Донецкой, в Луганской области граждане, в том числе и Российской Федерации. Вполне это нормально. Тем более, что сейчас такой критики начали подвергать, они в своем глазу бревна не замечают. Мы помним, какого 2 января Путин подписал указ о привлечении иностранных войск, да, в каких-то боевых действиях. Поэтому, ну, по крайней мере, войска-то они не привлекают. В ЛНР и ДНР согласились перенести намеченные 18 октября выборы на следующий год. Ну что, ну прогнулись они, все понятно. И вот а им сейчас делать, их конечно. Надо додавливать. Да. Ребят, под видом наблюдателей и участников выборов туда надо ввести войска. Ну выборы в следующем году. Неважно, и сейчас же готовить надо уже, за полгода надо начинать готовить. Поэтому надо переодевать людей и посылать туда от этих наблюдателей и так далее, и так далее. Но это должны быть войска. И там арестовать этих Пушилиных и прочих этих самых. Вот, и вот тогда у вас будут выборы. Вопрос вот русским националистам, которые имеют несколько другую точку зрения по поводу ДНР и ЛНР, чем мы. Вот нахрена русскому народу была эта война нужна? Зачем? Для того, чтобы пристроить уродов, да? Для того, чтобы урод, который мыл машины в Ростове, ездил на Лексусе, для этого нужна война? Или тот урод, который углем каким-то торговал, теперь ДНР и командовал, да? Или чтобы Пушилина этого пристроить? Для чего это? Или там Плотницкого этого, там, с рожей алкоголика? Зачем? Деду Морозу, может, наркотики не на что покупать было. Вот теперь он может покупать наркотики, у него все в порядке. Нам нахера эта война нужна была? Плюс заметь. А, ну еще забыл, извиняюсь. Mm. Еще чеченцы на Паршах там с Мерседесами уехали, которые приезжали, тоже хорошо. Тут, наверное, того стоило, да? Главное, поубивали это более-менее, ну, того же Мозгового, который хоть что-то пытались. Выгнали Гиркина, который, по крайней мере, там русским языком владеет, в отличие от всех. И оставили именно дурачье, прям вот дурачье натуральное, да. Просто чтобы унизить, видимо, народ, который проживает в Донецке и Луганске. Сказать, ну вы долбоебы, вот вам долбоебы эти самые. Еще худшие. Худшие это долбоебы. Худшие, да. Самые худшие. Ну вот вам свобода, ребят. Вы хотели, вот вы ее получили. Вот вы за это бились? За то, что половина населения уехала, вторую половину уничтожили, да, условно говоря, разбомбили все ваши дома, получили вы свободу. Ну жрите, блин. Не, причем, ладно бы, это был такая случайность, сказать, надо же. Вы вспомните, вот то, что мы об этом говорили в марте, в апреле, рассказывали, приводили примеры, читали про Боснию, что там будет, как будет херово в оккупированных городах и так далее. И это же не только мы говорили. Масса народу и там внутри, в ДНР, в ЛНР, говорила то же самое. В результате они взяли попу в горсть и свалили. Кто в Киев уехал, кто там к тетке в Жмеринку, там я не знаю, кто куда разбежались эти люди. Lockheed Martin начал производство боевых лазеров для армии США. Ну, что можно сказать? Вот даже комментарий какой. Вот за 10 лет произойдет колоссальный технологический прорыв. Вот сейчас уже сделали серийные лазеры, да, которые на машину можно поставить, можно поставить. А что он, кстати? Будет как этот стрелять, как в фильме «Звездные войны»? Бью-бью! Ну, так он не будет стрелять. Я хотел представить, как он работает. Ну, луч, как он работает. Ну, там что есть у нас вон фотка. Гиперболоид инженера Гарина. Ну, обычный вот этот вот, который все лучи спектра собирает в один и все, и нагревает. Он же не импульсом каким-то, он поймал цель и греет ее. Да, дырку сверлит. Она разрушилась. Ну вот, если верить фоткам, вот так он выглядит. Вот. Система наведения, то есть обычный там, наверное, РЛС-ка сопровождает его, что еще. И все. Вот он будет пулять, а там от 60... Это вот этот луч такой? Да, до 120 киловатт. Он там хитрый, понимаешь, он может в зависимости от цели, от расстояния, то есть энергию, чтобы не палить, все, он может там не сильно греть, да, если там не надо, а какой-то посильнее. Ну, я что могу сказать? Вот этот прорыв, который произойдет за 10 лет, это прорыв человечества вперед. И произойдет, конечно, в военной технике. И вот этот прорыв, это будет отрыв человечества от Российской Федерации. А Путин... Вот представим на секунду, что он все 10 лет будет. Ну, конечно, этого не будет никогда. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну, представим. Через 10 лет, представляешь, какие будут, так сказать, вооруженные силы там, везде. То есть, это будет, вот как ты правильно сказал, как «Звездные войны». Пиу-пиу там что-то. А здесь будут танки делать там. Я не знаю, что еще там он будет делать. Бомбы. Там, бомбы будет делать. Ну, просто жесть какая-то. То есть ушли в отрыв, это называется. Болгария заявила о желании участвовать в газопроводе «Турецкий поток». Ничего, спали долго и проснулись. Все отказались от газопровода «Турецкий поток». Тем более Болгария, как я вот не понимаю. То есть если посмотреть на карту, то есть где Турция, где Болгария. «Турецкий поток» — это можно сделать, если Путину бы очень хотелось, не турецким, а болгарским. Угу. То есть протащить точно так же через Болгарию. Да? Ну, да, так получается, что крюка делать, чтобы вот, ну, да, петли, я... что ли, через петли Болгарию, какие? Турцию, нафиг. Бред какой-то. Или может, они имели вилку там, ну, развести, не знаю, два, в любом случае, это как бы уже... Это уже поздно, надобность миновала, уже все, турецкого потока не будет никакого. У меня такое ощущение, что все вот эти заявления делаются за наши деньги и именно для Rush Today и не больше ни для чего. Да, для того, вполне, да, я сказать. Понимаю, о чем ты говоришь, что там кому-то занесли какую-то микроденьгу, тем более, что они готовы там за 5-10 тысяч долларов сказать все, что хочешь. Да, и пальцы, да, там пальцы мы, крестиком и все. Да, сказали, мы там будем в турецкий поток врезаться, раз это все запустили, да, согласен. МВФ очередной раз ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год. Ну, что тут... В общем-то, тут ничего нового нет в том, что ухудшил. Если бы улучшил, я бы очень удивился. А ухудшил — это нормально. Дела, как известно, развиваются от плохого к худшему, да, по закону Мерфи, да? От плохого к худшему. Так что в экономике этот закон лучше всего действует. 15,7% составила инфляция в годовом выражении по итогам сентября, Росстат заявляет. Ну, не знаю, ты знаешь, вот честно говоря, я вижу, что инфляция не такая серьезная, как могла бы быть, да? Угу. И вот рублик, он сейчас в воздухе висит, ни за что не цепляясь, вообще ни за что. Вот он как-то такое ощущение, что его бросили, вот из-за своей легкости он за так еду вот парит, да. Не, он цепляется, я понимаю, за карманы людей в России. То есть люди не хотят менять рубль на доллар. Вот если бы когда все началось, люди побежали бы сбрасывать рубли и покупать доллары, то есть сделали бы это активно, конечно, такой херни бы не было. То есть рубль высасывает фактически наш народ. Угу. И не более того. Качев заявил, что цена килограмма хлеба за полгода может вырасти на 3-5 рублей. Да, и достигнет 30 рублей. И вот его поставили, наверное, теоретически хотя бы, да? Ну, я имею в виду, как они там писали, что там вот поставить в аналитической записке, что давайте поставим Ткачева, который в сельском хозяйстве ас, и он нам эгегей как сделает. Но они же не писали, давайте поставим Ткачева, он все украдет, как обычно, да, и сделает хлеб по 30, потом по 50, потом по 150 и так далее. То есть, наверное, такая бы аналитичка не прошла. Но он сейчас скажет, что он был бы 100, если бы не я. Да, ну, наверное, вообще. Ты знаешь, сразу вот вспоминается по поводу того, что единственная новость, да, которую стоит читать, это, которую стоит публиковать, это о цене на хлеб. Вот Ткачев выдал о ценах на хлеб новость, и, в общем, все ясно. То есть это вот как лакмусовая бумага. Все, ребята. Центробанк отозвал лицензии у трех банков еще новых. Объединенный национальный банк, АКБ Лесбанк и КБ Инвест Траст Банк. Вот я думаю, ЭТБ, наверное, потому что он на ВТБ похож. У него и отобрали лицензию, чтобы сказали, ты что, ты куда лезешь со свиным рылом в калашный ряд? Ну, сейчас, конечно, отбирают лицензии у всех, у кого еще хоть какая-то денежка там осталась. Тут написано, что не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. А чем наши банки занимаются? Только этим. А еще нарушал пожарную безопасность, да. Понимаешь? Самое важное. Вот поверь, через некоторое время начнут отнимать лицензии за нарушение пожарной безопасности. В том числе, это будет как один из пунктов таких очень важных. Надо им предложить, они же гусей импортных давят. Пора давить валюту импортную тракторами. Не мало закрывать банки, надо вынимать оттуда валюту, вываливать ее наружу, да, поджигать, топить. Нет, топить. Это апельсины сжигают, да, а валюту надо топить. Хорошо. Комиссия по закону проектной деятельности одобрила законопроект, ограничивающий предоставление информации о владельцах недвижимости, яхт и самолетов. Ну да, видишь, они... Считают, значит, вот согласно подготовленному ФСБ законопроекту, доступ к такой информации должны иметь компетентные органы, а не гражданские активисты. То есть Навальный должен очень сильно возгордиться. Это прям молодец. Ну, я сегодня слушал его это самое, да. Он уже назвал этот закон законом Димы Пескова. Я считаю, да. Так его и надо называть. Очень хорошо сказано, да. А я не слышал, кстати, очень хорошо. Остерный язык, молодец. Да, действительно, потому что яйца-то у них у всех оголенные, за них раз схватили, и все. Но понятно. Но это же глупо, вот то, что они сейчас делают. Да, безусловно. Они пытаются. Они ума-то нету. Таким образом защититься, да. Ну, а как они? Мы что, не знаем, что они воруют? Мы знаем, какая нам разница, они это спрячут, не спрячут. Другое дело, что они, конечно, потом как-то продублируют таким образом, что вот это, если ты это сведение разгласишь, это будет разглашение вот этой конфиденциальной информации или как там личных данных, и это будет уголовно наказуемо. Но они, я уже уверен, что навряд ли успеют. Ну, может, еще успеют, но не сильно это сделать. Ну, это уже, да, такая истерика. И уже, я думаю, навряд ли они будут возбуждать какие-то дела в отношении этого. Если кто-то боится нам присылать, и мы разгласим любые сведения. Нам похеру. Пусть они ко мне придут, эти уроды. Перед началом отопительного сезона выяснилось, что петербургские кровли капитально отремонтированы лишь на 63,8%. Ну да, видишь, то есть такая ситуация. Слушай, и программа капремонта на 2015 год объем 7 миллиардов 38 миллионов рублей исполнена не до конца. Не до конца. Это непонятно. Они же сейчас деньги собирают на 20 лет вперед. Да. То есть на этот год им должно было хватить. Ну, да, если они, конечно, на 20 лет вперед, конечно, собирают, да? А у них и сейчас не хватило, что ли? Нет, они не исполнены не до конца. Ну, значит, они их разворовали. Ну, им же на крыше-то должно было хватить. Они на 20 лет вперед на ремонт. Я так понял, что они еще не освоили. А, в смысле, просто да. не использовали деньги? Да, не да, да, конечно. Ну, потому что осваивать-то в таких условиях очень страшно, да, потому что ну, не, мало чего можно украсть. Здесь вот как-то они нормально так устроились. Вон дома пенопластом обклеивают, это капремонт, все хорошо. А там в Питере еще не научились, но надо посоветовать. Тут написано, что все дома получили паспорта готовности к отопительному сезону, а Полтавченко так и не смог понять, как это возможно, если крыша здания протекает. А крыша у Полтавченко не протекает? Давно уж протекает, мне кажется. Да нет, ну там люди, которые не ремонтируют крыши, это те, у кого очень хорошая крыша, понимаешь, у этих людей. Поэтому... Нет, крыши-то плохие, которые они не ремонтируют. Да. Ну, а я зато понял, у них хорошая, да, там ребята с мохнатыми руками сидят и крышу держат. Как в фильме «Мамина фонтан», помнишь, стоят, да, да, да, да, и атланты, да, только наливают им. И пшики, говорит, много пшиков сделал. Как там строитель Каракумского, как сказал строитель Каракумского канала Шалты-Балты Кербабаевич, да, там, помнишь, что-то он там сказал? Ну, да. Шалты-Балты. РПЦ предлагает канонизировать Евгения Боткина. Он желтуху изобрел. Нет, Сергей Петрович желтуху другой, изобрел. Да? Да. А вот если бы Сергей Петрович, ну у меня вообще вопросов не было. А Евгений Боткин знаменит только тем, что его с царем батюшкой расстреляли вместе. Ну, в общем-то, ну, может, какой-то гражданский поступок я вполне допускаю. С другой стороны, ну, а куда бы он делся-то? Он на рельсах был, куда мог он отвалить, сказать, не стреляйте меня. Епископ вот заявил, не вижу какой, заявил, что Евгений Сергеевич святой человек. Может ли святым быть человек не канонизированный? Ну, не я знаю. Понимаю, что это такое бытовое название, да. Святой человек, но из этого же не следует, что его надо канонизировать. Да нет, ну это их, как бы они могут канонизировать. А, ну в принципе, да. Как кого угодно, не вопрос. Ну, я говорю, вот сейчас они в дань моде отдают, да, вот там все, что связано с расстрельной царской семьей. И на этом деле они очень неплохо живут сами. Вот эта мне фотография очень понравилась, прям вообще такая вот замечательная там. На дальнем плане яхта стоит, про которую теперь нельзя говорить. Да? С одной стороны монахи стоят, с другой стороны солдаты стоят. Замечательная совершенно фотография такая. Она вот прям современное российское общество. Так он, человеку живется классно. Его с одной стороны солдаты защищают, с другой стороны монахи. Все у него отлично, да, все прекрасно. От Бога тебя кто защитит? Вот предстанешь ты перед ним, что ты ему скажешь? Грешен? Ой, Господи. В Волгограде открыли памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову. Да, ну, не знаю. Ты знаешь, вот главный мент выпендрился там. Причем... Это его любимая книжка, наверное, да, или фильм скорее. Да, скорее фильм. Фильм, конечно, книжка они обычно не читают. Вот он. Выпендрился. Я понимаю, там, ну, кстати, Волгоград, это тот город... А что, реально живых милиционеров, героев? Да, нет? Вот я говорю, это тот город, где самое, наверное, большое количество героических ментов. Почему? Потому что там в полном составе легла 10-я дивизия НКВД. В полном составе легла, понимаешь? Поэтому, ну, нет, я не говорю, что там нет памятника. Там есть отличный памятник 10-й дивизии НКВД, там есть и, значит, другие памятники. Но ты прав абсолютно, что наверняка же есть и современные какие-то герои, которые там реальные, не взяточники, не сволочи, а которые какой-то выполнили свой долг. Но, с другой стороны, я понимаю, лишились жизни в результате. Памятники литературным героям ставить более как сказать, безопасно в смысле этого, потому что они же идеальные. Да, они идеальные. А ты поставишь кому-нибудь, как у нас всегда было, оказывается, а потом что там, выяснится что-то. Что он да, там да. педофил или там ну, что-то да. такое, да, его потом сносить. Прокуратура Новосибирска намерена провести проверку в отношении организации монстрации Артема Лоскутова на предмет оскорбления памяти воинов-сибиряков, погибших в локальных конфликтах. Им надо предложить расстрелять Лоскутова, расстрелять да, в честь погибших сибиряков давным-давно, просто расстрелять за то, что он оскорбил память. Вот, вот как надо память поддерживать. Мудаки, блин! Мудаки, нет, блин! Ну почему там этот? Кадырова на вас нет, сука, блин! Вот, вот сказал бы сейчас Кадыров, я прокурор Новосибирска башку отстрелю, и прокурор Новосибирска завтра бы забыл про этого Лоскутова. Завтра. Потому что он струсил бы. Потому что он трус, трус, поганый трус. Не, ну там какой-то этот заеба или как его, задоя, задой, извиняюсь. Угу. Вот какой-то на не этом, извиняйся, на вот Лоскутова, перед ним не надо. На Лоскутова там пишут, ту маляву написал, что они там в этом, в как он, господи, худсовет этот городской, и их судом выгнали оттуда, а теперь вот он памятники каким-то образом оскорбил, да? Вот этот Задов... Причем, вот... причем я так понимаю, что это в социальных сетях просто с ником Лоскутов. Он это, не он, вообще никто не разбирался, представляешь? Это так же, как мне жена говорит, ей из Испании звонит подруга, которой позвонила другая подруга с какого-то другого конца света, потому что она была где-то в Фейсбуке, что ли, там в группе Мальцева, и Мальцев ей такое написал. Я говорю, сроду в Фейсбуке не было, и уж ничего. Подруги, которые на другом конце света не мог написать никогда. Поэтому очень, конечно, забавно. МВД задержало подозреваемых в выводе в тень 50 миллиардов рублей. В тень. Ну да. В тень вынесли. Поставь в тенек 50 миллиардов. Да. Ну то есть ребят пятилетку мыли бабки. У да. них была твердая хорошая крыша. Крыши обычно какие? Это... кавказцы с выходом, значит, на самого главного кавказца, да, это ФСБшные крыши, ну и все, пожалуй, две такие основные, сейчас уж больше никого не осталось. И тут вот оказалось, значит, что ну, какая-то слабенькая крыша, потому что ну, денег на всех не хватает, надо кого-то ластать, чтобы расчищать поляну. Ну, ты, просто... ты уверен, что что-то будет продолжение? Мне кажется, такими деньгами никакого продолжения конечно, не будет. Конечно, это... уже отдали. Нет, я думаю, что отобрали уже все и решили, кто на кого, в каком порядке работает. То есть это такое утрясание бизнес-вопросов, это безусловно. Крысы. Дипломат подозревается в коррупции крупного масштаба. Это американский дипломат. Джон Аше, бывший президент. Он не американский, он представитель государства Антигуа и Бурбуда. А, он в Генассамблее да, ООН. Да, да, он в ООН работал, вот его во взятке его, 500 тысяч. А? Они могут его арестовать? А вот сейчас интересная вещь. Ты видишь, американцы ластают сейчас всех за коррупцию. И пофигу мороз. Ну, они говорят, визой пользовался, да. Иди в тюрьма. Прецедент создан, ты видишь, там футболистов. А у него нет дипломатического какого-то этого? Вполне возможно, что сейчас нет. Тогда вполне я допускаю, что пользовался дипломатической неприкосновенностью. А сейчас нет или, или могли же они, американцы, могли договориться, чтобы с него сняли. Ну, да. Это же то, тоже не проблема. Если деньги там, небольшие. Да, и из Тринидада и Тобаго вон выдают человека совершенно спокойно. Так что интересно, будем смотреть продолжение, потому что американцы же, знают, не остановятся, они будут стараться покарать всех коррупционеров, которые не на них работают, да, которые там что-то. Ну, а на них трудно работать, потому что у них тоже нет единого течения. Может, он на них и работал, только не на тех, которые его покарали, да. То есть, ну, да. Если любой... прокурор, который идет на выборы, может там Билла Клинтона схватить за одно место, да, и заставить каяться, то... Вот директора ОПЕКа арестовали. Ну, ее отпустили уже сейчас, да. Нигерия, но... Паспорт забрали. Сам факт-то. Да, Киселев сказал, что задержание напоминает задержание Строс-Кана. Да не напоминает оно задержание Строс-Кана. Это и есть оно. Не, оно напоминает задержание вот всех этих футболистов и так далее. То есть это прям четко, по одной и той же схеме. Сноуден опять выступил, сказал, что спецслужбы взламывают смартфоны пользователей с помощью смурфов. А че такой смурф? Это какие-то вирусы смурфа, у них там разные названия, одни там носатые какие-то, волосатые. Ну, я не понимаю, зачем смартфоны пользователей взламывать? Какой смысл, если ты иди к провайдеру и спроси, что он там делал? Все, там же есть. Нет, все. Имеется в виду, что там какой-то вот этот смурф, он включает микрофон тогда, когда телефон выключен, чтобы можно было слушать, его использовать. Да. Ну и там много всяких функций, так сказать, бонусы такие, дополнительные функции. Ну, это совершенно очевидно, что так есть. И совершенно очевидно, что этим пользуются все спецслужбы, не только там американские, английские. Предлагаю всем, кто пользуется телефонами, если вы начинаете любой разговор и у вас телефон рядом, сначала надо сказать: шпионы, козлы, сдохните, шпионы. Ну так, на всякий случай. Мы их просто уничтожим ментально, понимаешь? Каждый день слышать у себя в ухе, что сдохни, сволочь, да, чтобы все говорили: сдохни, сволочь. Разведчик, сдохни, сволочь. Штирлиц, сдохни, сволочь. Понимаешь? Вот так вот. Как думаешь, у нас уже взломали этими смурфами? Можно им говорить? Не включая телефон. Да, просто думаю, иногда можно. Так хочется им что-то передать. Не, у нас, я думаю, без всяких этих смурфов, там, я думаю, какие-то свои методы уже отработаны. Чисто с провайдерами там определились. В Англии ввели обязательную плату за паркеты, за пакеты в супермаркетах. Но у нас тоже ввели. Да у нас она введена давным. У нас она всегда была практически. Это только те супермаркеты редкие, которые там... А, я понял, за что они ввели. За экологию. То есть бумажные бесплатно, да, у них, да? А если, да, хочешь этот заплатить, эти ввели, ввели, чтобы на карман получать доп, так сказать, прибыль, дополнительный паёк. Угу, угу. У нас же за все берут. А у нас даже и бумажных пакетов-то нет еще. И не предвидится. А если будут, то за них будут брать в два раза больше за денег, экологию, потому да, что они экологичны. Продавали же. То есть раздавали в бумажных пакетах, они стоили дороже. Там с зеленым что-то нарисовано. Но это была такая акция. Си Цзиньпинь отклонил просьбу Цукерберга выбрать китайское имя для дочери. Для дочери Цукерберга? Да. Ему, а у него же жена китаянка. Ему мало, что он еврей. Да, да, вот нет, это да. Это сразу я вспомнил анекдот. Помнишь? Вообще уникально. Помнишь, когда евреи одному говорят, советскому, ну там, чтобы он мог продвинуться, ему говорят, совершенно невероятное дело, говорят, надо там американцам продать наши машины. Ну, он уехал, через пару дней приезжает, ему говорят, а что? Он говорит, да, элементарно. Пришел в Конгресс, нашел знакомого еврея, там, через знакомого еврея втюхал там каким-то людям, купили, значит, ну, это самое... Поехал еще куда-то, там, вот по всем странам, кому-то что-то он втюхил. А потом он говорит, ну совершенно невероятно, давайте дадим задачу, пусть съездит в Японию, продаст электронику. Ну, он уехал месяц, не был, приезжает, говорит, ну продал. Ему говорят, ну а как? Он говорит, ну как? Ну, говорит, нашел знакомого еврея, устроил его в парламент. Ну, то есть, немножко на одно действие больше. Так и здесь, понимаешь, то есть... Мы доживем еще до того, когда китайскую коммунистическую партию возглавит китайский еврей. Будет очень замечательно. Не, ну Цукерберг-то ясно, что человек без мыла. Да. Взять, украсть идею, да, и после этого продать ее в свою пользу вообще. И слыть таким, как его сегодня называют, изобретателем. Какой ты нахер изобретатель? Ты ровно такой же, как этот был, главный изобретатель всех времен и народов. Как его? Эдисон, да? Да. Спиздил все, что... Ну, было. Не, ну не все. Не, ну не все. Сначала ты изобретаешь, да, а потом начинаешь на этом, ну, наживаться. Да, а Цукерберг даже ничего не изобрел. И он честно спиздил Тесла, и все. Тесла обул, да. Мы это все помним. Это историческая, так сказать, да, реаль. Группа инженеров и энтузиастов космонавтики из Российской Федерации намерена выяснить, совершали ли американские астронавты высадку на Луну. Нет, вот ты понимаешь, взялись. Это да, сейчас рассказывали и по телеку, и везде. Я не против, я сам хочу узнать, да. СМИ, да, но ты же понимаешь, что они не это будут выяснять, что там следов и от ботинок Армстронга не видно и так далее. Я вот, знаешь, одного космонавта спросил, в общем-то, неплохо его знаю, я не буду фамилию называть по определенным причинам. Да, я спросил, я говорю, а вот такой шухер, ну это давно было, ну, может быть лет даже 15 назад, я говорю, а говорят, что американцы не летали там, он говорит, да ну понятно, что в этом, в павильоне сняли, я говорю, да и мне это понятно, что в павильоне, я говорю, а почему вы тогда не начали орать, что они не летали, он говорит, ну потому что они летали, я говорю, а как вы выяснили, он говорит, ну Слав, ну передача-то шла с Луны. Это же вообще элементарно. То есть нужно элементарные знания в радиотехнике, чтобы понять, откуда идет передача. Поэтому, говорит, никогда ни американцы не оспаривали, что Гагарин летал. Никогда Советский Союз не оспаривал, ну, потому что это было зафиксировано. Любой проверяет, грубо говоря, радиолюбитель. Да, любой радиолюбитель может совершенно спокойно. А то, что съемки здесь, ну, это понятно. Ну, что да. Это шоу они слепили. Это шоу, которое должно продолжаться. Просто они туда его, так понял, с собой привезли, и оттуда его показали, это шоу, да? Ну, может, ну или оттуда, с орбиты. Может, там отсюда показали. Радиосигнал приходил. Они сигнал этого видео, да, видео, радиосигнал приходил, они его фиксировали, когда вокруг Луны корабль крутился, когда он там свои позывные давал специальные, и потом еще, когда маячок остался и тоже позывные давал. В Калифорнии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию. Ну вот, с точки зрения, так скажем, православного человека я для себя такого пути, конечно, не вижу. Но я не вижу никаких проблем для других людей, да, кто ну, либо атеисты, либо религиозные люди, кто принял для себя такое решение, почему кто-то должен ограничивать, почему нужно ИГИЛ везде делать, блядь, вот так нельзя. Ну, хочет человек, потому что он устал бороться, устал мучиться, ему плохо. Там сейчас в Калифорнии и параллельно же уже скоро ведут легализацию марихуаны. Ну, а там разве еще не легализовали? Ну, она практически, но там последние какие-то штрихи надо, ну, чисто законодательные, потому что там уже давно никто никого, говорят, не арестовывает, и, ну, нету такого, а вопрос только. Американский политолог Роджер Стоун, который в течение многих лет является консультантом миллиардера Дональда Трампа, в своей книге раскрыл нелицеприятные секреты из жизни четы Клинтон. Да, там рассказали о том, что Хиллари мужа своего лупит там и так далее. Ну, это всегда такие вещи. Представляешь, если она выйдет и начнет оправдываться, говорит, я не бью Билли никогда, там, это еще больше привлечет внимание к этой книге. Ну, это народ против Ларри Флинта, да, ну, классическая схема, что имел свою маму там в каком-то дачном туалете. Ну, да. Не, ну надо еще понять, что он консультант Дональда Трампа. Я думаю, ну, что да. Трамп и оплатил эту книжку. Ну, да? Естественно. Моника Левински рассказала правду о романе с Биллом Клинтоном. Да неужели? Сколько же ей лет? Лет 70? Нет, сколько времени-то прошло? Вот, ну, и тем не менее, все ее помнят, знают. Вот один раз отсосало, и все нормально. Представляешь? Один звездный минет. Такой. Да, Билла Клинтона уж забыли, а Монику Левинскую помнят. Вот представь, как должно быть обидно всяким Делягиным, Брахановым там и так далее. Они у Путина отсасывают чуть ли не каждый день там, понимаешь, поэтому во всех так самых невероятных программах, да, и о них никто не знает и не помнит. И книжку им не заказывает за 10 миллионов долларов. Да. Американка получит компенсацию почти в 2 миллиона долларов за ожоги из-за электронной сигареты. Да, вот эти электронные сигареты сейчас и взрываются, и все, а эта женщина заряжать ее стала в машине, все там загорелось, платье загорелось и так далее. И вот у китайцев теперь она должна получить 2 миллиона долларов. Вот представьте себе на секунду, вот в России тоже было много случаев с электронными сигаретами. Вот кто-то погорел и обратился бы в суд, в Басманный, с требованием, чтобы ему выплатили 2 миллиона долларов китайцы, из-за которых он погорел. Как ты думаешь, сколько бы ему насчитали? Ну, 2000 рублей там, ну не знаю, может 20 там, причем не моральный там какой-то ущерб, а чисто возмещение вреда на лекарство, на вот тебе там на лекарство и все, пошли, иди нафиг. И это вот разница в стоимости людей, как помнишь в «Русской правде» были даже лучшие люди и меньшие люди. Если там одного грохнул, одна денежка, другого, ну совсем другой. Причем за лучших людей могли еще и башку оттяпать. А за этого надо только было там Магарыч какой-то принести. Басманный суд. Басманный суд — это антисуд. Ну да, антисуд. Афроамериканки подали в суд после того, как их сняли с винного поезда. Ну, это обычная картина, то есть негритянки нажрались. Что за винный поезд? Ну, там, где-то там долина Напа, там, где, в общем, виноградная долина, и там наливают, ну, как-то удобно так наливают. Короче, такой бардак на колесах. Бардак на колесах, все правильно. То есть они там набухались, устроили бардак. Ну, видно, сильно устроили. А они написали, вот такой появился хэштег такой, смеялись, будучи черными. Ну, и там очень много просмотров. На самом деле, это же не они придумали. Помнишь, там мы в пятницу были черными, а это было малозначительным преступлением. Вот не грози Южному Централу, да? То есть они ничего нового вот не придумали. Ну, вот, может быть, для современного поколения это новое. Может, фильм-то там запрещен сейчас в Америке, не знаешь? Его же в каких-то штатах запрещали. Не грозить Южному Централу, да. Как нетолерантный фильм. Но он нетолерантный. Ну, конечно, абсолютно нетолерантный, но он правильный. Но негры могут себя неграми называть. Ну, да. В американском штате Джорджия по приговору суда впервые за 70 лет казнили женщину. Представляешь, как обрадовались все суфражистки, которые умерли 100 лет назад, как рады, должны быть рады феминистки, сказать, ну полное равноправие, ну наконец-то, даже женщин начали казнить. Она, видимо, все-таки сильно что-то там. Да, мужа своего как-то с особой жестокостью она хлопнула. Вот и... Но сейчас тут проблема у них с казнями. Там во многих штатах сейчас, видишь, откладывают казни, и вообще идет речь о том, что если ситуация не изменится, то не производить смертных казней, по крайней мере, путем и вливания инъекций. Потому что фирмы, которые раньше продавали эти медикаменты, они сейчас отказались это делать там, по каким-то соображениям, но связанным как раз. Понятно, что это на их имидж влияет. Да, любой конкурент может написать, что они производят. Медицинская фирма, которая производит лекарства, производит еще и вещи для убийства. И они стали пользоваться какой-то фигней, причем консультанты взяли каких-то химиков, в результате несколько случаев, когда люди очень долго умирали. И должны были сознание потерять через несколько секунд, а этого не произошло. И, в общем, видишь, сейчас все подвисло. Посмотрим, что будет дальше. Ну, куда они денутся? Все равно придут, мне кажется. По сообщениям СМИ, власти Северной Кореи отчаянно пытаются найти средства на пышное празднование 70-летия основания правящей рабочей партии. Да, тем более, что там аттракцион невиданной щедрости Ким Чен Ын устроил. Он каждому, значит, представителю партии выплатил или обещает выплатить один оклад месячный, представляешь? Ну, то есть 13-ю зарплату обещает. Но если каждому, то это очень на много. Это, да, на это денег нет, конечно. Сейчас вот что-то он будет там. Пусть напечатает своих, или у него бумага кончилась. Да бумага, видно, кончилась. Какая им разница, почему денег нет, я никак не если пойму. Если он напечатает еще своих, ты понимаешь. Слав, я никак не пойму. Да. Если уж Корея не может своих напечатать, то дело действительно что-то какое-то нет, сложное в мире. На черном рынке там можно купить, все-таки как-никак что-то. Если они подпечатают, то это что-то в два раза сразу станет дороже. Ну. И что? Это же рынок, не определяющий у них логично, черный. Да. И вот как будто даже если ты хоть, будь ты хоть диктатор, там не раздиктатор, все равно какой-то еврей сидит и говорит, нельзя печатать деньги. Ну почему он-то не может напечатать? Не, он может все, он может еще и, я не знаю, там какой-то... А почему 100 он миллиардов это... еще напечатать своих почему? Денег? Вот я никак не могу понять, где тут теория заговора? Почему он же может напечатать этот... Папандополу печатал свои деньги, да? А этот не может. Же и есть. Да, почему он не может напечатать? Ему же всего лишь своим там по одному окладу дать. Всего. Ну, значит, у него главбух точно еврей. Который говорит, никак нельзя тут. Никак, невозможно. Деньги с кредитом не сходятся. Я вот в такие случаи вот все время думаю, какой-то спектакль гнусный. Гнусный спектакль. Нет никакой Северной Кореи, нет никакой Южной Кореи, нет ничего. Потому что, ну, вот уж чего-чего оказалось денег напечатать, бери и печатай. Ну да. Да. Ну да, я так сказал, что вдвое возрастет, а ему-то что? Ну пусть. Ну у нас вдвое, вот при всей, как сказать, у нас же и СМИ открыты, и все это самое, и вот мы сидим, возмущаемся. У нас два раза, и что было? Да. Ничего не было. А у него вообще ничего не будет. Если в два раза упадет цена валюты на черном рынке, и что? Ему не валюты, предъявит? А я имею в виду, они же там покупают какие-то коржики, там что-то всякое. И какая цель? Разница? Все равно же оклад дадут. Ну, ты же говоришь, это не годовое жалование, это оклад одного месяца. Это все равно не в два раза, ты же понимаешь. Ну, да. Да, появится немножко больше денег, и они, ну потом-то они схлынут, они рассосутся. Это не такие уж большие деньги. Поэтому либо чушь какая-то, ну в смысле придуманная, либо я говорю, что это действительно не все так просто. Новый сезон «Ходячих мертвецов» покажут в России до премьеры в США. А я не видел. Ты видел? Не, я не видел. Да тут вся Россия полна «Ходячих мертвецов». Я каждый день вижу. Причем я-то догадываюсь, что они «Ходячие мертвецы», а они не догадываются. Вот вся разница с этим сезоном «Ходячих мертвецов». Те-то хоть знают, что они мертвецы ходячие. А эти думают, что все нормально. Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу после долгих экспериментов, что простая домашняя работа положительно влияет на психику. В частности, мытье грязной посуды снимает стресс, дает спокойствие и уравновешенность. Я знал без них давным-давно. Они бы спросили у меня, я бы им сказал, это мое любимое занятие от стресса, мыть посуду. Я мыл посуду. Несколько раз, когда в школе сержантского состава учился на кухне, да, и вот ее начинаешь мыть вечером, моешь всю ночь, потом позавтракали, продолжаешь ее мыть, потом к обеду и так далее. Вот такой замкнутый цикл. То есть, если хорошо, если есть, отдохнуть минут 40, это максимум. Поэтому я с ними не совсем согласен, смотря как мыть посуду. Ну, я, кстати, и в армию-то тоже наряды ходил и много мыл, и правильно ты говоришь, сутками. Но вот я сейчас, ну как, вот ты напомнил, да, я вспоминаю, это не самые худшие воспоминания. Да, более нет, того, это хорошие. Это классные воспоминания, ты что? Только нет, поспать, конечно, а так-то в тепле ты ручки моешь. Да, там, вода теплая, все прекрасно. Нет, тут я не грешу на это прекрасно. Это что-то, и действительно там свое что-то думаешь, какие-то песни напеваешь, что-то вспоминаешь. Вообще, очень хорошо. Но людям, представляешь, на такое деньги выделяют. Они там вот в своем каком университете? В Калифорнийском университете, где вот-вот разрешат эвтаназию, где вот-вот легализуют анашу, да, еще вот выдают деньги на такое, что можно заниматься изучением, как люди реагируют на мытье посуды, да. То есть, что же такое? Не, ну хорошо, у них есть эти возможности. Ну да, ну главный элемент счастья в любом, вот в любой конфигурации, главный элемент счастья, почему-то о нем никто не говорит, это радость. Есть радость, есть счастье. Счастье не может быть без радости, это главный элемент. А там пусть оно по Аристотелю будет счастьем, там пусть кому угодно, ну главный элемент радость. Ну как помнишь, я это сформулировал в анекдоте, как хочу быть белым, да, и чтобы всегда была вода. Вода, да, и стал унитазом. Не, чтобы много было голых женщин, белым была вода, стал унитазом. Это негр в пустыне, мечта просил у джина, да, вот, и стал унитазом в женском туалете. Ученые обнаружили на островах Зеленого мыса в Западной Африке следы гигантского цунами, произошедшего 73 тысячи лет назад. Да, там вот есть фотка, что-то она куда-то пропала, да, что волна, они подсчитали. Так это вчерашняя, наверное, была. Была 300 метров волна, и, в общем-то, я не думаю, что это как-то, ну... Что-то сверхъестественное, потому что там в Арктике, в Канаде тоже был оползень. Здесь оползень подводного вулкана, там был оползень, и тоже не меньшая волна была вот там в 50 каком-то году. Но она, правда, во фьорде в каком-то только, в отдельно взятом. И сейчас на Канарах вот тоже вот-вот вулкан сползет, там вообще обещают, что на Америку 600-метровая волна. Представляешь, Америке тут все обещают. 600-метровую волну. Взрыв Йеллоустоуна. То есть там через день эти друзья кричат по телевизору и радуются. Вызывают духов воды, духов земли и всех хтонических существ, чтобы они наслали на пиндосов ужасы всякие. Так, ну давай на вопрос, что ли? Нет, ответим. Надо вот этот вопрос задать. Корреспондент давай. BBC решил найти ответ на один вопрос, что вот есть голуби взрослые, а почему мы не видим голубят? Не, ну он не прав. Тот, кто хочет видеть голубят, видит. Вот я много раз выпадали голуби. Они же улетают. Вот я все детство свое голубей воспитывал. Они выпадали, я их хватал, приносил. Мама у меня очень любила голубей. Они у нас жили всегда на балконе, пока вырастали такие толстые, становились здоровые, вылетали. Они тогда ничем практически от взрослых голубей не отличаются. Да, это еще подростки, но они уже крупные такие. Ну, а вообще у птиц так, если она летит, то уже то Но она уже взрослая. Да. Она как-то сразу. Цыплята отличаются от тем, что не летают. Ну и с курями так же. Вот ты цыплят видишь, они еще без крыльев. Как только они оперились, все, они такие же. Ну, может, чуть поменьше, но уже ну, не... голуби как-то прячутся они, поэтому я тоже, вот людям тоже выделяют на такие исследования деньги. А мне кажется, тут вопрос аэродинамики. Если голубь рассчитан на полет во взрослом возрасте вот с такой массой, с такими крыльями, он не может с меньшей массой или с большей летать. У него где-то... и оперение даже нет. И также, ну, с воробьями совсем. То есть, пока он не достигнет, грубо говоря, своей, ну, как сказать, массы для полета предназначен, он просто не взлетит, и все. Это у меня постоянно голуби были, и мама за ними ухаживала. А потом вот эти, которых мы растили, они стали возвращаться и потомство заводить на балконе. У нас они нас не боялись. Mm-hmm. Ну, и мы им не мешали, подкармливали. И вот когда мама... умирала, лежала в больнице. Представляешь, никто этих голубей не кормил. Я пришел домой, что-то надо было взять. И вот меня потрясло. Представляешь, такая картина. Сидят на подоконнике. Там балкон, подоконник. Вот от, от балкона. Значит, и они сидят на подоконнике. Они одним глазом так смотрят. И клюм так тук-тук, тук-тук. Стучат до еды. Представляешь, такое у меня состояние было. Вот. Интересные существа. Че, время? Так, да, сейчас все что ли у нас, да? Ну давай ответим на вопрос чуть-чуть. Так. Друзья, товарищи, ставьте лайки, это важно. Да, важно. Вячеслав, стоит ли косить от армии? Ну, каждый должен сам себе дать ответ. Но я бы вот я сам служил в армии с удовольствием, но это я служил в Советском Союзе, в пограничных войсках. А вот если бы я сейчас был молодым человеком, да я бы не в жизни не пошел. Кому? Кому служить? Путину? Шойге. Этому? Шойге. Шойге. Да? Да. Кого защищать? Здесь Чубайса защищать? Пошли они все нафиг. Мальцев не ври, голубят не существует. Как же голубят не есть, а голубят нет. Такого же быть не может. Воскресное утро 5 ноября с ярким рассветом. В головах начнется новая историческая эпоха. На утро понедельник 6 ноября эпоха закончится. Но это будет самый лучший выходной день в 17 году. Я бы не сказал, что 5 ноября утром это начнется. Мне кажется, это немножко раньше начнется. Такие вещи утром не начинаются. Они чуть раньше. Как назовем это... Как в Англии 5 ноября ночь фейерверков, да? Угу. Ночь фейерверков. Вячеслав, а что за история с Народным альянсом была? А какая с Народным альянсом? Не знаю, что за история. Что имеет в виду Эдик? Не знаю. Не знаю. Вы не боитесь, что вас уберут? А я миллион раз говорил, не боюсь, а что бояться-то? Мне 51 год. Я и до этого возраста не рассчитывал дожить ни в коем случае. Слав, какие игры дворовые ты играл в детстве? Ножички в козла, мента, карбид. Ну, карбид обязательно мы взрывали. Я один раз целую бочку взорвал. В ножички, конечно. Потом лазили везде. Я тогда еще не знал, что это называется. Как когда везде лазить по всем этим. Прыгать с крыши на крышу. Как сейчас это паркур? Называется? Спорт. А? Паркур? Да, как? Паркур? Да, паркур. Да, я не знал, что это паркур называется. Я очень любил. Ну, тогда и не назывался. Да, очень любил этим заниматься. У нас это... Просто здорово получалось. Мы на какие-то лазили объекты охраняемые, то есть по каким-то конструкциям. Просто здорово. Так что не все то, что тогда не называлось, да, придумали сейчас. Это всегда было, сейчас придумали только название. Да, периодически перепридумываем название. Вячеслав, как вы думаете, Путин может поехать хоть в Сирию навестить наших военных? Навряд ли. Навряд ли. Мастер, вопрос, стоит поставить свечку за упокой Путина? Как думаете, подействует? Ставить, конечно же, не стоит. Безусловно, я так... Человек православный, могу сказать, что лучше поставить ему за здравие. Боженька сам разберется. Не надо ему ставить за упокой. Это как бы вам самим от этого ничего хорошего не будет. Не стоит Путин того, чтобы рисковать своей бессмертной душенькой, да? В общем, да. Мы в детстве курили гашиш, пишут. У каждого свое детство. Я в детстве гашиш не курил, слава богу. Но читал про гашиш у Дюма в «Граф Монте-Кристо». Помнишь, как он там про гашиш вывернул, там как он ложку гашиша съел, и там сны какие-то, ему статуи голые начали сниться и так далее. И потом, как-то уже будучи взрослым человеком, я привел этот пример своему товарищу, который всю жизнь жил в Ташкенте. И этот гашиш, я не знаю, чем только он не ел. Он очень долго ржал надо мной, сказал, что у меня иллюзорное представление об этом. Я сказал, ну пусть так и останется. Так что пусть так и останется. Спасибо. Спасибо. До свидания.